28. Конец света. Инструмент. Смотритель приглашает нас к себе. На кухне он ставит чайник, вскоре приносит его в комнату и наливает нам чаю. В холодном лесу мы продрогли, и горячий чай оказывается кстати. Все время, пока мы пьем чай, шум ветра не утихает. «Этот чай я собираю в лесу», — говорит смотритель. «Все лето сушу его в тени, а потом пью всю зиму. И укрепляет, и бодрит». «Очень вкусно», — говорит она. «У чая приятный запах и сладковатый вкус». «Что это за травка?» «Название не знаю», — говорит юноша. «Растет в лесу, пахнет приятно. Вот я и придумал ее заваривать. Невысокая, зеленая, цветет в июле, когда я собираю листья и засушиваю. А звери очень любят ее цветы». «Сюда и звери приходят?» «Да, но только до осени. Зимой их в лесу не увидишь. Пока тепло, они приходят по трое, по четверо, и мы с ними играем. Я чем-нибудь их кормлю. Но с приходом зимы звери не приближаются к лесу. Даже знаю, что здесь их всегда угостят. Зимой я всегда один». «Может, перекусите с нами?» — предлагает она. «Мы захватили с собой бутерброды и фрукты. Нам все не съесть, а?» «Спасибо», — отвечает он. «Я уже давно не ел то, что готовят другие. А мне есть суп из лесных грибов. Хотите?» «С удовольствием», — говорю я. Втроем мы едим сэндвичи, грибной суп, фрукты. Запиваем чаем. За едой мы почти не разговариваем. И только гул ветра, словно прозрачная вода, нарушает тишину комнаты. Звяканье ножей и вилок утопает в этом гуле и звучит как-то нереально. «Значит, из леса вы совсем не выходите?» — спрашиваю я у смотрителя. «Нет», — качает он головой, — «так уж положено. Я должен все время быть здесь и присматривать за станцией. Может, когда-нибудь меня на этой работе заменят. Когда это будет, не знаю, но если так произойдет, я смогу возвратиться в город. А до тех пор нельзя. Я не должен делать из лесу ни шага. Каждые 3 дня обязан дожидаться ветра». Кивнув, я допиваю чай. Странный гул висит в воздухе не так много времени. 2 или 2.5 часа. Но теперь кажется, будто этот странный, отсутствующий ветер пытается утащить за собой все и вся. Как должно быть тоскливо слышать этот гул каждый день в огромном пустом лесу, представляю я. «Но ведь вы пришли не только на экскурсию, правда?» — спрашивает смотритель. «Горожане, как я уже говорил, сюда не ходят». «Мы ищем инструмент», — отвечаю я. «Нам посоветовали спросить у вас, где его лучше искать». Он несколько раз кивает и разглядывает нож и вилку в пустой тарелке. «Да, здесь есть несколько инструментов. Совсем старые. Не знаю, в порядке ли еще. Но если да, можете их забрать. Все равно я с ними не умею обращаться. Только иногда бывает, поставлю перед собой и любуюсь. Хотите взглянуть?» «Если можно». Он поднимается из-за стола, и я вслед за ним. «Прошу сюда. Они у меня в спальне». «Я уберу со стола и приготовлю вам кофе», — говорит моя спутница. Мы подходим к двери спальни. Он открывает дверь, включает свет и пропускает меня вперед. «Это здесь». На стенах спальни развешаны самые разные инструменты. В основном струнные — мандолины, гитары, виолончели, небольшие арфы. Старые, словно скелеты доисторических животных. Струны проржавели, полопались, где-то их просто не достает. В этом городе их даже не на что заменить. Некоторые инструменты я вижу впервые. Вот деревянная доска, похожая на стиральную, вся утыкана металлическими ноготками в один ряд. Я беру ее в руки и пробую с ней что-нибудь сделать, но почти никакого звука не выходит. Рядом висит несколько маленьких барабанов. И какие-то деревянные палочки. Что из них можно извлечь, непонятно. Есть трубка, похожая на фагот, в которую надо дуть с одного конца. Такая мудреная, что мне с нею явно не справиться. Пока я разглядываю инструменты, смотритель присаживается на кровать. Покрывало и подушка очень свежие, постель аккуратно застелена. «Нашли что-нибудь подходящее?» — спрашивает он. «Да как сказать, все такое старое, пробовать надо». Он встает, подходит к двери, закрывает ее и возвращается. Окон в спальне нет, и потому шум ветра уже не мешает. «Как вы думаете, зачем я все это собираю?» — спрашивает смотритель. «Никому в городе они не нужны. Здесь никто не интересуется вещами. Конечно, самое необходимое есть у всех. Кастрюли, ножи, одеяло, одежда. Выжить — и ладно. Больше им ничего не нужно. А я так не могу. Не знаю почему, но эти инструменты меня притягивают. Формой, изящной линией». Он кладет одну руку на подушку, другую засовывает в карман. «Поэтому, собственно, мне и нравится здесь, на станции», — продолжает он. «Все эти датчики, трансформаторы, турбина. Может, меня и направили сюда потому, что во мне есть какая-то предрасположенность. А может, наоборот. Пока я жил здесь один, у меня и появились такие склонности. Я здесь уже давно. Что со мной было раньше, совсем не помню. Вот и кажется иногда, что в город я уже не вернусь. С таким настроем, как у меня, город обратно не принимает».